Глава 23. Каждый день в Волгограде Аня встречалась с Олегом Викторовичем только за завтраком и ужином. Обеды они проводили порознь, потому что экскурсии иногда были слишком долгими и предполагали перекус на ходу. Но Аня все равно была в восторге, о чем каждый вечер с упоением рассказывала Олегу Викторовичу, а он с удовольствием слушал. «Я сегодня стояла на нулевом километре», — радостно сообщала она ему вечером. «Нулевой километр?» — удивился он. — Это что такое? — С чего начинаются все дороги Волгограда? — Вот. Она продемонстрировала ему свое фото в телефоне. Олег улыбнулся. — Считается, что если стоит там загадать желание, оно обязательно сбудется. — Загадала? — хитро улыбаясь, спросил он. — Загадала. — смутилась Аня. Ему до чертиков захотелось узнать, что именно она загадала. — Жениха, наверное, — подмигнул Олег. — Почему сразу жениха? Растерялась она, хотя Полянский попал в точку. Стоя на площади павших борцов, Аня загадала, чтобы Олег Викторович полюбил ее так же, как она его. А не признаваться же ему в этом. Ну а что еще может загадать молодая девушка? За смехом он пытался скрыть свое волнение. Аня не ответила, опустив глаза в тарелку. Олег внимательнее присмотрелся к ней. Щечки ее порозовели, значит, в точку попал. Неужели сердце Анечки уже кем-то занято? Он очень надеялся, что нет. «Что еще видела сегодня интересного?» Решил Олег сменить тему. «В планетарии была», — дернула она плечиком. Но настроения делиться впечатлениями уже не было. «Никогда не был в планетарии», — признался он. «Правда?» — удивилась Аня. «Даже в школе?» «Даже в школе. А нас водили туда на экскурсию. Очень интересно было. И сегодня было интересно...» Она снова начала оживать. «Опыт проводили с маятником Фуко». «Это который показывает суточное вращение Земли?» «Да», — кивнула Аня. «А вы знали, что закаты на Марсе голубые, а не красные?» «Голубые? Нет, первый раз слышу. Странное, наверное, зрелище». «Я бы хотела посмотреть на голубой закат». «Боюсь, с этим могут возникнуть проблемы». «Какие?» — не поняла Аня. — Визы на Марс сегодня не выдают. Она рассмеялась над его шуткой. — Ну, может, лет через 50 начнут. — Думаешь? — А почему нет? Олега сбавлял их разговор. Аня расслабилась и позволяла себе отвечать на его шутки. Он улыбался, слушая ее. После ужина расставаться не хотелось, а хотелось продолжить непринужденное общение и сблизиться еще больше. — Ты очень устала? — спросил Олег, когда они выходили из ресторана. — Нет, а что? — удивилась Аня его вопросу. — Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться? — Нулевой километр отсюда далеко? — Не очень, — растерялась она. — Знаешь, я тоже хочу загадать желание. — Вы в это верите? Брови Ани взметнулись вверх. — Чудеса иногда надо верить, иначе жизнь станет совсем скучной. Так что покажешь мне место, которое исполняет все мечты? — Хорошо. — улыбнулась она. Олег набрал водителя, минут через 20 машин уже стояла у тротуара. Будучи местным, тот быстро понял, о чем шла речь. И вскоре Олег с Аней шли по площади павших борцов. — Вот, — указала она знак со звездой в центре. — Отсюда начинаются все дороги. — И что нужно делать? Аня до конца не верила, что Олег Викторович на самом деле станет загадывать желание и соблюдать какой-то ритуал, но все равно ответила. Надо встать на нее и подумать о том, чего хотите. Олег Викторович шагнул прямо на металлическую звезду и, пока стоял на ней, не сводил глаз с Ани. На губах его играла чуть заметная улыбка. Когда все было окончено, он вышел из круга и улыбнулся шире. — Готово? — Что вы загадали? — спросила Аня, бросив взгляд на то место, где Олег только что стоял, словно надеялась увидеть там ответ на свой вопрос. — Невесту. — хмыкнул он. Сердце Ани ухнуло вниз, а на его месте образовалась холодная пустота, как в пещере, в которой она была несколько лет назад с экскурсией. — А что? — весело спросил Олег, заметив, как вытянулось лицо Ани. — Тебе можно женихов загадывать, а мне невест нельзя? Или думаешь, я уже стар для этого? — Нет, нет, конечно, — поспешно ответила она, отворачиваясь, чтобы скрыть боль от слов Олега Викторовича. А больно ей было очень, до слез. — Вы не старые, и еще можете жениться. Ане было тяжело говорить. Каждое слово она выталкивала из себя силой, стараясь говорить спокойно, но все равно в какой-то момент голос ее будто переломился, соскальзывая на шепот. «Ну да, я теперь мужчина свободный. Сегодня получил документы о разводе». Олег говорил радостно, а сердце Ани обливалось кровью. «Поздравляю», — заставила она себя произнести. Находиться рядом с Олегом Викторовичем было сейчас очень тяжело. Ей хотелось оказаться в одиночестве и довольно плакаться. Олег видел, как изменилось лицо Ани, как сошла с него краска, как поникли плечики юной балерины. Она не смотрела на него, все время отворачивалась, словно пыталась что-то скрыть. И тогда он принял решение поговорить с Аней сегодня же. Сейчас же, каким бы, в конце концов, не был ее ответ. Пора было расставить все точки над «и» и не мучить больше ни Анечку, ни себя. «Прогуляемся? Ты не против? Вечер сегодня теплый». Сердце его дрожало от волнения. Ане совсем не хотелось гулять, но она все равно согласилась, чтобы не обижать Олега Викторовича и ничего не объяснять. На нее разом навалилась усталость и апатия. Аня шла рядом с Полянским и не видела ничего вокруг себя. Она смотрела под ноги и кусала губы, чтобы не расплакаться, но глаза ее все равно уже были на мокром месте. Олег молчал. Он много раз прокручивал в голове их предстоящий разговор, давно отрепетировал речь, но сейчас не мог вспомнить из нее ни слова. Смотрел на опущенный затылок Ани и боялся. Никогда в своей жизни Олег не боялся, как сейчас. Тело его начинало бить мелкая дрожь. Надо было уже что-то говорить. Олег бросил взгляд в сторону, ничего не видя, и набрал полный легкий воздух, прежде чем произнести. «Мне 40 лет». Аня удивленно вскинула на него голову. Олег смотрел прямо перед собой, чуть прищурив глаза. «У меня за плечами было 19 лет брака. Есть взрослая дочь, твоя ровесница». И я совсем тебе не подхожу. Сердце Ани сжалось от боли. Она надеялась, что Олег Викторович не замечал ее чувства, что ей удавалось их скрывать, а оказывается, он все видел. «Я все понимаю», — приглушенно произнесла она, силясь не заплакать, но в носу уже щипало. «Олег Викторович, вам не надо ничего говорить, я понимаю, что...» Она отвернулась и произнесла на одном дыхании. «Я завтра же вернусь домой». «Что?» Олег остановился. «Аня!» «Я завтра же вернусь домой». Она низко опустила голову. «А почему?» Растерялся он. Его тут же посетила неприятная догадка. «Я что, так тебе противен? Ты вообще не допускаешь мысли, что мы... что между нами что-то... что-то может быть?» Аня удивленно посмотрела на него. Олег видел ее глаза, наполненные слезами. Неужели он ошибся, и она на самом деле ничего к нему не чувствовала? — Что? — прошептала Аня, вконец растерявшись. — Я понимаю, Аня, я все понимаю, — заговорил Олег торопливо, словно боялся, что кто-то может его прервать, и тогда он не успеет сказать Ане то, что собирался. — Я слишком стар для тебя, я хожусь тебе в отцы, я все знаю, Ань. Но я многое могу тебе дать. Защиту, заботу, все, что у меня есть. Себя, в конце концов. Не отказывай сразу, Ань, подумай. — Что вы говорите? — снова прошептала она, потому что голос ее отказывал. — Я говорю, что предлагаю тебе себя и все. — Себя? — в голове ее зашумело от волнения. — И все, что у меня есть, — закончил Олег, глядя в растерянные глаза Ани. Наверняка, подумал он, девочка была в ужасе от его признания, и пока он думал, как все исправить, она заговорила. «Я не понимаю, как это себя?» Она во все глаза смотрела на Олега Викторовича. Внутри нее испуганным мотыльком трепыхалась надежда, что Аня боялась, что неправильно поняла слова Полянского, и ей хотелось, чтобы он сам ей все объяснил, потому что ее собственный мозг, похоже, напрочь отключился. «Я люблю тебя, Ань», признался Олег, почувствовав при этом такое сильное облегчение, что голова его закружилась. «Лю?» — голос Ани запнулся. «Любите?» Глаза ее распахнулись еще шире. «Люблю, Ань. Можешь посмеяться над старым идиотом, «Можешь послать меня к черту. Любите?» — переспросила она, не в силах поверить услышанному. «Да, Ань, с того самого дня, как увидел тебя с пионами возле твоего ДК. Помнишь, мы тогда столкнулись, и твой зонт улетел, шел сильный дождь?» «Помню», — прошептала Аня ошарашенно. «А я думал, вы не помните?» «Помню, Аня. Каждое мгновение рядом с тобой помню». «Почему?» Она смотрела сейчас на него открыто и прямо, и Олег тонул в ее глазах и не собирался выплывать. «Люблю, потому что, Ань, быть с тобой хочу. В жизни свою тебя хочу. Рядом, всерьез и надолго. Навсегда, Ань, хочу». Он ладонями обнял ее лицо. Аня вглядывалась в его глаза и видела в них свое отражение. Состояние ее сейчас можно было сравнить с опьянением после нескольких бокалов вина. Голова кружилась, и все эмоции казались слишком сильными и яркими. «Ань», — прошептал Олег, глядя теперь на ее губы. Он не смог отказать себе в удовольствии целовать их, и даже если сейчас получит от Ани по морде. Но она ответила. Губы ее, пусть и не сразу, дрогнули, приоткрылись, потянулись ему навстречу. Они были все такими же мягкими, какими Олег их помнил. Аня совсем не умела целоваться, но это было так неважно. Он пьянел от самой только возможности прикасаться к ней. Не тайком, не в своих порочных фантазиях, а вот так открыто. «Анечка», — прошептал Олег, чуть отстраняясь, но еще ощущая на коже неровное дыхание Ани. Он вглядывался в ее лицо, пытаясь найти ответ на все, что сейчас сказал ей, и не мог. Неужели ему придется ее отпустить? «Я думала, что никогда от вас не услышу этого», — чуть слышно прошептала Аня, закрывая глаза. Она наслаждалась близостью Олега Викторовича и тем, как он касался ее. «Думала, что вы на меня и не посмотрите». «Посмотрю, Аня, я смотрю, насмотреться не могу». «Ань, только боюсь». Аня удивленно распахнула глаза. «Да, Аня, боюсь, что у тебя ко мне ничего нет, и ты рассмеешься над моим признанием». «Не рассмеюсь», — продолжала она шептать. «Я тоже вас люблю, Олег Викторович». «Любишь?» — удивился Олег, словно не этих слов ждал от Анечки. «Люблю», — повторила она. «Давно люблю вас, Олег Викторович». Горло ее пересохло от волнения, и голос теперь скрипел. «Ань, давай выкинем мое отчество на помойку, ладно?» — улыбнулся он. «Я для тебя просто Олег. Теперь просто Олег. Хорошо?» «Хорошо». Аня тоже улыбнулась, хотя и улыбка вышла несмелой. «Только мне, наверное, надо будет к этому привыкнуть». «Привыкай, Ань, привыкай. Только поскорее привыкай, ладно?» «Я постараюсь». Теперь она улыбалась широко и открыто. Олег снова поцеловал ее. Ладошки Ани несмело легли ему на плечи. Он протянул ее ближе к себе и никак не мог напиться близостью Анечки. «Прости, Ань, прости», — спохватился Олег, понимая, что такой напор может ее отпугнуть. Она рассмеялась, чтобы спрятать свое смущение. И сейчас было так хорошо, что хотелось танцевать. Танцевать так, как она это умела и любила. «Это работает», — произнесла Аня. «Что работает?» — не понял Олег. «Ну, любой километр работает». Она помолчала. «Я загадала вас сегодня, Олег. Я загадала тебя, Олег, всерьез и надолго». «Навсегда?» — выдохнул Олег, улыбаясь. «Навсегда», — кивнула Аня. Сердца обоих зашлись от сумасшедшего восторга. В крови бушевала дикая смесь адреналина и эндорфинов. Они оба рассмеялись и никак не могли остановиться. Начинало смеркаться. Зажглись первые фонари. «Прогуляемся немного», — предложил Олег. Ему необходимо было время прийти в себя, свыкнуться с мыслью, что Анечка не отказалась от него, не посмеялась над ним, что она тоже его любит. Он до сих пор не мог в это поверить, поэтому, идя сейчас с ней по аллее и держа ее за руку, то и дело бросал на любимую балерину взгляды. Она улыбалась тихой улыбкой. и была такой красивой. Она была его. Сердце Полянского пыталось пробить ребра от охватившего его счастья. И об этом счастье он готов был кричать на весь мир. Когда окончательно стемнело и потянуло прохладой, они вернулись к машине. По дороге в отель не могли разорвать рук. Пальцы их были тесно переплетены, а взгляды то и дело встречались. И каждый раз Олег видел, как вспыхивают румянцем щечки Анечки. В его груди в этот момент что-то расправлялось, разворачивалось, росло, заполняя собой каждый закоулок его закостенелой души. Хотелось сгрести эту девочку в охапку, усадить себе на колени и целовать, целовать, целовать. Но нельзя. Это могло напугать Аню и оттолкнуть ее. А такое он допустить не мог. Все у них будет постепенно, но обязательно будет. И Анечка тогда станет его во всех смыслах. И никуда он уже ее не сможет отпустить. И сделает все, чтобы она и не захотела от него уйти. Когда первые эмоции немного схлынули, Аня вдруг поняла, что едут они сейчас в отель. Что там будет? Ей стало страшно и непонятно одновременно. Проведут ли они с Олегом эту ночь вместе или каждый разойдется в свой номер? Она сама до конца не была уверена, чего хочет. Аня украдкой бросала на Полянского взгляды. Да, ей хотелось ощутить его ласку, его прикосновение, как там, на площади, когда он так крепко прижимал ее к себе, что она через тонкую футболку так остро чувствовала его тело, что внутренность ее скручивала тугим узлом от смеси страха и возбуждения. Но ведь Олег уже не мальчик, он мужчина, у которого было много женщин, и наверняка, да нет, абсолютно точно, одних ласк ему будет мало. Но готова ли Аня предложить ему больше? Готова ли она пойти до конца? Она не знала. И когда Олег помогал ей выбраться возле отеля из машины, она не знала. И когда они шли через холл на глазах у всех, держась за руки, она не знала. И пока они поднимались в лифте на свой этаж, она тоже не знала.